Глава 8. Настроение резко испортилось. Вот не нравится мне, когда всякие типы воду вокруг мутят. Очень захотелось набить кому-нибудь морду, а потом в обязательном порядке похмелиться как следует. Первое, однако, было прямо запрещено правилами Академии, а второе как-то не отвечало уже правилам хорошего тона. Пришлось глубоко вдохнуть и выдохнуть, приводя себя в спокойное состояние. Выполнив этот нехитрый ритуал, я направился вслед за Перуном. Толкнул дверь и... Замок поражал своей роскошью привычных к аскетическим условиям улья людей. Но это помещение было просто за гранью реальности. Судя по рядам высоких до потолка книжных полок, оно являлось библиотекой. Огромной, в 2 этажа, противоположных краев которых даже не было видно. Слева от двери, ближе к панорамным окнам, располагались столы с уютными лампами под зелеными плафонами. Конкретно сейчас они были расставлены 2 полукругами, большим и меньшим. Меньший, он же внутренний, уже весь был занят успевшими раньше меня студентами. Но за большим места еще оставались, хоть и самые неудобные. Я сел так, чтобы оказаться подальше от Перуна, хотя рядом с ним имелось свободное место, возможно даже что припасенное для меня. Однако воспользоваться им означало продемонстрировать свою принадлежность, дать негласный ответ черноволосому, что я не только правильно понял его намек, но и принял его. Однако в мои планы вступление в какие бы то ни было ученические группировки не входило. Подобравшись к одному из свободных мест, я уселся за стол. На столешнице с удивлением обнаружил стопку чистых тетрадей и канцелярские принадлежности. Украдкой глянув по сторонам, заметил, что аналогичные наборы есть на каждом столе. Ну, неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Не успел я взять в лапу веселенькую желтую ручку с кнопкой и нарисованными гусями, как услышал стук каблуков, и в библиотеку, в облаке аромата парфюма, величественно вплыла Ольга Анваровна Воронцова собственной персоной. Выглядела она довольно экстравагантно. Вчерашний бесформенный плащ сменился пышной белой блузкой с какими-то рюшками и юбкой по щиколотку. Но, к огромному моему сожалению, оказались затянуты в плотные черные чулки. Довершали образ туфли фасона как бы не века 19-го и матово-серый крест поверх блузки. Волосы графиня убрала высокую, элегантную, но такую же устаревшую, как и одежда, прическу. Но, к моему удивлению, смотрелось это все красиво и женственно. Что сказать? Видная женщина. Даже несмотря на некоторую старомодность нарядов. «Доброе утро, студенты!» Своим низким бархатным голосом поздоровалась с нами Ольга Анваровна. «Мы начнем с вводной лекции об истории Академии. На ваших столах есть ручки и тетради. Пожалуйста, приготовьтесь записывать то, что покажется вам важным в моем занятии». Пройдя мимо импровизированных парт, графиня уселась за стол, расположенный особняком. «Итак, начнем. Академия в том виде, как вы знаете ее сейчас, появилась в 1611 году, по исчислению того мира, откуда к нам прилетел замок. Поскольку волей никто года не отмечает, местная дата неизвестна. Но если принять в расчет, что она более или менее совпадает с датой мира, откуда прилетел наш замок, то получится, что Академия существует уже чуть больше 300 лет». Именно столько времени прошло с последней перезагрузки кластера шведской озерной крепостью Олафсборг, ставшей нашим постоянным пристанищем. Академия существовала и до этого, но не имела постоянного места дислокации, что, как вы понимаете, сильно сказывалось как на учебном процессе, так и на его эффективности, не в лучшую сторону. Теперь же эта проблема решена. В крепости имеются хорошо оснащенные лаборатории, лазареты, прозекторские и операционные комнаты. Также... Ольга Анваровна широким жестом указала на полки с книгами. «Нам удалось собрать огромную библиотеку, аналогов которой нет как минимум в нашем регионе. Особая гордость – специальный отдел, где находятся материалы так называемых институтских, заполучить которые было крайне сложно. Разумеется, книги из библиотеки выносить нельзя, но пользоваться ими вы можете в любой день и в любое время суток. Для тех, кто считает, что мы не заметим пропажу какой-нибудь тонюсенькой брошюрки, скажу сразу – замок находится под охраной бойцов Ордена. Это люди с подготовкой ЧВК и разведчиков, способные на гораздо большее, чем можно увидеть со стороны. Они неподкупны и верны Академии по идейным принципам, поэтому договориться с ними даже не пытайтесь. Об этом тут же станет известно мне, ректору Академии Хегни Бандуру и декану факультета артефакторики Авесолому Валерьевичу Дорохову. Оправдаться не выйдет. Воровство наказывается отчислением и профилактическим усекновением правой руки по локоть». Послышались смешки. Кто-то отважный даже решился уточнить. «А какой смысл рубить руки в улье? Все равно же отрастут». «Без вмешательства знахаря рука будет отрастать полгода. Ничуть не смутившись, пояснила графиня. «А ближайший знахарь, который согласится помочь вам ускорить процесс, находится в неделе пути по кластерам, густонаселенным зараженными. Теперь понятно, зачем?» Судя по стихшим смешкам, до народа дошло быстро. «Отлично. А теперь продолжим наш экскурс». К концу двухчасовой лекции первая тетрадь у меня закончилась. Понятия не имею, зачем мне было нужно записывать все эти факты о замке, не имеющие никакого отношения к тому, чему нас будут обучать, но на всякий случай решил их зафиксировать. Кстати, чуть ли не единственный из всех. Активнее меня строчила только ботанка в очках, да еще делал какие-то пометки цыган Али, еще вчера даже не помышлявший о поступлении в академию. Закончив лекцию, Ольга Анваровна сообщила, что в следующий раз мы с ней встретимся уже в прозекторской, и занятие, в отличие от сегодняшнего, будет сугубо практичным. А именно, мы будем скрывать трупы бегунов. На подколке в духе, что большая часть студентов уже умеет это делать, графиня холодно пояснила. «Копаться в споровых мешках – дело нехитрое, а вот кишки у бегунов устроены гораздо интереснее». И, попрощавшись, удалилась, а мы засобирались на следующее занятие. Уже на выходе из библиотеки мне на плечо неожиданно легла чья-то рука. Я резко развернулся, занося сжатый кулак, едва успел остановиться. «Тише, тише, дорогой, не надо драться, нехорошо это». С непередаваемым грузинским акцентом выдал мне паренек грузинской же внешности. «Дай повода, Нед». «Нет, это хорошо», – недовольно буркнул я. «Хотел чего?» «Да ничего такого, дорогой, предупредить хотел». «О чем?» Я начал тихо закипать. «Что за дрянное утро? Один с дружбой подваливает, другой предупреждать пытается». «Да увидел тебя с Перуном, дорогой. Ты, наверное, просто не знаешь, кто он». И тут я взорвался. «Да мне похрен. Чего вы ко мне все пристали, а? Я учиться сюда пришел, а не ваши эти игры в конфедератов и южан играть. Ясно? Если да, моргни два раза, пока я тебя сам не моргнул». «Да тише ты, тише». На всякий случай отступил грузин и замахал руками. «Я тебя никуда не зову. Просто предупредить хочу». «Так предупреждай, свали уже». «Вай, какой ты грубый, дорогой. Перун плохо на тебя влияет. Держись ты от него подальше, брат. Он из Питера. Знаешь такой, Стаб?» Я качнул головой. «Муровский он, под Нешниками живет. Раньше иначе звался. Пока хозяева старые были. А теперь хозяева новые, русские. Под ними он и живет. Так что Перуна сюда не просто так отправили. Смекаешь?» Чего ж тут было не смекнуть. Про Питер я слышал впервые, а с русскими внешниками сталкиваться доводилось. «А ты сам-то кто?» Все еще недружелюбно буркнул я, хотя драться уже передумал. «Гиви я, из Гогии. Ты обо мне вряд ли знаешь. А вот о тебе наслышан, орк. Вот и решил предупредить, пока не поздно. Ну а ты сам решишь, что с моими словами делать. Бывай, брат, на урок пора». С этими словами Гиви, как и Перун незадолго до этого, исчез за дверьми, оставив меня размышлять об услышанном. «Вот же дерьмо, что они все вокруг меня-то ошиваются».